Глава 8. Из холла я спустилась в подвал через потайной ход в чулане. Хранилище готовых зелий у меня располагалось отдельно. Не очень удобно. Приходится периодически носить корзинки и шкатулки. Зато надежно. Никто из моих редких покупателей не знал, где стояли действительно ценные изобретения. И это пару раз спасло меня от уничтожения всех запасов. Воры проникали в дом, даже взламывали один из тайных ходов, но выносили лишь обычный аптечный настой с капелькой магии. А самое ценное я хранила за тремя зачарованными дверями. Списочек блондинистая кобра накатала и тот еще. Подчиняющая, возбуждающая, исцеляющая. Я взяла стоящую у входа квадратную корзинку и принялась наполнять строго по списку. Жаль, что нельзя этой ведьме подсунуть подкрашенную воду или испорченное зелье. Моя репутация и воля королевы превыше всего. Но, закончив собирать корзину, я погладила свой верный пояс. Приглашу, пожалуй, эту блондинку на чай и немного подпорчу ей удовольствие. Когда вернулась в гостиную, ощущалось напряжение. Экономка предложила чай и закуски, но мужчины цедили спиртное. Только леди Гридж попивала чай, часто бросая на Светлого жадные взгляды. «Леди», — позвала я ее, — «ваше зелье. Жду оплату». Блондинка ворохнулась, грациозно разворачиваясь к двери. Но я уже стояла у камина. Все же умение ходить тенями у высших вампиров такое же обычное дело, как у эльфов. Говорить с растениями. Гридж поморщилась, но вернулась к своему креслу, взяла корзину и со старательностью опытной торговки проверила каждый флакон. Теперь уже поморщилась я. Если бы не приказ ее величества. «Все, как всегда, великолепно!» Облизнув губы острым язычком, улыбнулась гостья и протянула мне оплату. Мешочек с драгоценными камнями. Я не стала копаться в них. Просто высыпала стеклянную чашу и залила водой. Камни исчезли. «Что ж, отличные бриллианты чистой воды. Их как раз хватит на закупку ингредиентов и немного денег останется на содержание дома. Жалование фрейлины, увы, капля в море при моих расходах». Между тем к столу тенью явилась миссис Экли со свежим чайным подносом с закусками в руках. Я голодно облизнулась. Обед пропустила. И теперь жадно вдыхала ароматы ветчины, сыра со слезой, копченой рыбы, булочек, джема и сливок. «Что ж, раз сделка совершена, предлагаю выпить чаю», — улыбнулась я. Леди Гридж радостно повернулась к столу. Два отдельных флакона, лежащих сверху, незаметно переместились в рукав ее платья. Ох, хитрая змея! Не просто так она пожирала глазами Люциуса. Пришелся по вкусу молодой привлекательный блондин? Захотелось обновить свою коллекцию? Да так не терпится затащить посла светлых в постель, что не постеснялась применять мои зелья в моем же доме? Это она зря. Но я буду не я. Если не переверну положение в свою пользу и не накажу нахалку. Конечно, сломаю все ее планы, но пока подыграю, чтобы больнее щелкнуть непрошенную гостью по носу. Я собственноручно разлила чай и попросила. «Леди Гридж, попрошу, передайте чашку лорду Артину». Филерейту протянула сама и сделала вид, что не заметила, с каким лицом блондинка успела капнуть в чашку светлого сначала из одной бутылочки, а потом из второй. хочет возбудить и подчинить. Ну-ну. Лорд Артин вежливо поблагодарил леди Гридж, но чашку отставил. Лицо гости окаменело от разочарования, а я воспользовалась моментом, чтобы добавить кое-что из своей коллекции в ее чай. И поинтересовалась самым невинным видом. «Как вам мой новый сбор, леди Гридж? Эти травы улучшают цвет лица, а еще он чудесно пахнет». Пригубив, она закатила глаза и простонала, будто ничего лучше в жизни не пробовала. «Это невероятно вкусно! Вы согласны со мной, лорд Артин?» Тот лишь едва заметно усмехнулся, а к чаю и не прикоснулся. Гридж поморщилась и повернулась к Демьену. «А вы что скажете, лорд Филлирейт?» «В руках леди Бланш обыкновенный чай становится райским нектаром», — произнес тот, и я дернула уголком рта. Заметил, что я им и себе добавила по капельке универсального противоядия? Глазастый. Гостья же совсем скисла. «А нечего смотреть на чужих мужчин, как на два куска торта. Они мои». Гридж вдруг крупно вздрогнула, и чашка в ее руках задребезжала о блюдце. «Ох, кажется, глаза опять полыхнули алым». Я поспешно опустила взгляд в тарелку и занялась едой. «Нет-нет, леди не должна уронить чашку, ведь ее ждет сюрприз».